и не давала спать. Объясняться с персоналом и местными жителями было очень затруднительно, поскольку Таня не знала не только испанского, даже английского языка. От непривычной воды и пищи начались неполадки в желудком, что вывело из строя на несколько дней и заставило отказаться от пары экскурсий. А едва организм пришел в норму, Таня ухитрилась наступить на ракушку и сильно поранила ногу. И в довершение всех бед она, несмотря на дорогие косметические средства, все равно обгорела на солнце и, глядя в зеркало на свое красное, воспаленное лицо, так что не плевала с досады. Какие ж тут романы! Какие знакомства! Спасибо еще, что встречные не шарахаются от него рассыпнули. Так что впечатления от поездки остались не самые лучшие. Хотя Барселона, разумеется, совсем не была в этом виновата. Город-то не очень понравился, это что-то потрясающее. И самое большое впечатление осталось даже не от Саграда Фамилия, а от собора святой Евлалии. Стоя на берегу пруда и любуясь белоснежными гусями, Таня немного посмеивалась над собой. И все-таки она загадала желание. «Хочу выйти замуж за любимого человека и стать Татьяной Вербовской». Хотя была уверена на все сто, не суждено этому сбыться никогда. Заканчивался отпуск так же бездарно, как и начинался. Рейс задержали на целых 3 часа. Ожидание в аэропорту окончательно вымотало и разозлило. И в самолет Таня садилась с единственной мыслью, каких еще неприятных сюрпризов судьбы ей сегодня ждать. Когда перед ней появился этот человек в бежевом пуловере, она вздрогнула и смогла пробормотать лишь одно. «Черт, как я ненавижу ремиксы!» Перед нею стоял он. Георг — предмет тайных грез, безутешных страданий. Даже гордая осанка, тот же безупречный профиль, те же горящие глаза и даже проседь в черных волосах, только голос не столь выразительный. И еще незнакомец значительно моложе ее безответной любви. С первого взгляда она испытала к соседу по самолету острую неприязнь. Глупо, конечно, но было такое чувство, словно ее обманули. Кто, в чем, это было трудно объяснить, судьба, наверное. Вот так запросто послала пародию на него в виде какого-то постороннего мужчины за 1000 километров от Москвы, от театра и поселка Раздоры. А сосед, как назло, еще и улыбался. И такая у него улыбка, похожая, но другая, конечно, хуже, чем у Георга. И весь он хуже, даром что моложе, но точно ремикс. Глава 6. Транспортное знакомство. 22 апреля 2007 года. «Простите, что вы сказали?» Красиво изогнувшись, Денис забросил сумку на багажную полку. Ему предстояло занять место у окна, вернее, у аварийного выхода. Этого неудачника Олежка угораздило взять билет в самый неудобный ряд Боинга, где всего 2 кресла, а рядом пустое место, позволяющее при необходимости открыть запасную дверь. Я сказала, что не люблю ремиксы. — А почему? Дэн, привыкший к тому, что его трудно удивить, признал про себя, что слегка изумлен. Странная какая-то фраза для приветствия. Потому что любые вариации на известную тему — это не что иное, как подделка, которая, как известно, всегда хуже оригинала. — Что ж, в этом вы... — Наверное, правы, — согласился Денис. — Но мне непонятно, почему вы сказали об этом именно сейчас. — Мне? — Так, простите, вырвалось. Уж очень вы похожи на одного человека. — Получается, что это именно я, ремикс? — Именно так. Вы намного моложе, но эта разница не в вашу пользу. Дэн рассмеялся, стараясь скрыть, что дерзкие слова этой дурнушки его озадачили. И, пожалуй, даже задели живое. В иной ситуации он, возможно, принял бы их за вид кокетства. Оригинальный, но не такой уж принципиально новый, если бы не взгляд, которым они сопровождались. Соседка смотрела на него с откровенной антипатией, как будто бы знала давным-давно и явно не с лучшей стороны. Ну что ж, так было даже интересней. И кого ж я вам напоминаю? — с улыбкой спросил он.